с христианской точки зрения, личность не может быть слитна с другими. Едина, но не слиянна. Это идея, которая сопряжена с догматом о Пресвятой Троице. Эта идея распространяется и на человеческое сообщество. Надо сказать, что Толстой, когда сопрягает внутреннее и внешнее на эстетическом уровне, иногда допускает важные ошибки. Вот одна из самых существенных ошибок. Ее нужно, так сказать, специально отметить, потому что на эту тему многие-многие литературоведы рассуждали, очень многие глубокомысленные выводы делали, но никто не понимал, что все эти выводы строятся на толстовской ошибке. Ошибка эта связана с неразличением значений «мир» как вселенная и «мир» как внутреннее такое спокойное состояние, внутреннее спокойствие душевное. Вот здесь мы должны вспомнить знаменитую сцену в церкви, когда Наташа присутствует на литургии и слушает Евтинью. «Диакон вышел нам вон, выправил, широко отставив большой палец длинные волосы из-под стихаря, и, положив на груди крест, громко и торжественно стал читать слова молитвы. Миром Господу помолимся». Миром, все вместе, без различия сословий, без вражды, соединенной братской любовью будем молиться, думала Наташа. Вот давайте задумаемся. Миром Господу помолимся. В каком смысле, в каком значении, точнее сказать, употребляется в данном случае слово «мир»? Сейчас по нашей орфографии мы не можем точно определить. Но возьмите служебник, а там сохраняется орфография церковнославянского языка, вот с различением двух «и», и вы увидите, что в церкви молятся миром не все вместе, не в этом значении, а миром в душевном спокойствии. Миром пишется через «и» восьмерично, обычное так наше «и». Наташа же понимает миром, как все вместе, и миром вот в написании через «и» с точкой. Сейчас в современных изданиях это мы обнаружить не можем. А если мы возьмем дореволюционные издания, мы увидим, что у Толстого миром вот именно «и» с точкой употребляется. То есть Толстой неверно понял то, что он услышал в церкви. В церкви миром в душевном спокойствии Толстой понимает миром все вместе. А в церкви, конечно, эти два слова не различаются. Дальше то же самое, Наташа. Идут слова Евтиньи. «О свышнем мире, о спасении душ наших, о мире ангелов и душ всех бестелесных существ, которые живут над нами», молилась Наташа. «О свышнем мире», так она понимает, «мир ангелов и вот всех, значит, существ высших». А в церкви в данном случае молится о нисхождении на человека мира, покоя духовного и спасительного для души, а не о сообществе небесных сил бесплотных. И поэтому, вот, когда мы соприкасаемся с этой проблемой, нам вообще очень важно понять значение этого слова не только в мирском понимании, но и в церковном, в богословском. Вот профессор Московской духовной академии Михаил Степанович Иванов об этом пишет очень точно и ясно, и я просто процитирую его для того, чтобы не открывать уже открытую Америку самому. «Следует иметь в виду, отмечает профессор Иванов, что слово «мир» в христианской терминологии имеет четыре различных значения. Первое – сотворенное Богом Вселенная. Второе – благодатный покой в душе человека. Третье. Отсутствие вражды между людьми, между народами или государствами. И четвертое. Царство греха на земле, человеческая греховность. Четвертое значение рассматриваемого нами слова, царство греха, не употребляющееся ни в какой другой терминологии, мы довольно часто находим в святоотеческой, аскетической и других видах церковной литературы. Например, преподобный Марк Подвижник пишет: «Нам не положено любить мира и всего, что в мире. Не в том смысле получили мы такую заповедь, чтобы безрассудно ненавидели творение Божие, но чтобы отсекали поводы к страстям. А преподобный Исаак Сирин замечает: «Мир есть имя собирательное, обнимающее собой то, что называется страстями. Когда хотим назвать страсти в совокупности, называем их миром. Короче сказать, мир есть плотское житие и мудрование плоти». Святитель Иоанн Златоуст указывает, что миром в Священном Писании часто называются злые дела. О мире, как о неестественных, болезненных проявлениях человеческой души, говорит и святитель Василий Великий. В новозаветной заповеди в выражениях «не любите мира, не того, что в мире» в первом послании апостола Иоанна, рассматриваемый нами термин также употребляется в четвертом значении, ибо в ней речь идет совсем не о том мире, который Бог так возлюбил, что отдал за его спасение своего единородного Сына. Эта терминологическая справка, продолжает профессор Иванов, приводится здесь потому, что до сих пор встречается смешение первого и четвертого значений слова «мир». Кстати, вот на это нужно обратить внимание. Мы действительно часто эту ошибку делаем. Причем это смешение первого и четвертого, то есть первое, напомню, как сотворенное Богом Вселенная, значение, а другое – это царство греха на земле. Это разные совершенно значения слова, и тут пояснение, я думаю, не требуется, это сразу чувствуется. Так вот, это смешение настолько сильно укоренилось, пишет профессор Иванов, что даже проникло, как ни странно, в сознание некоторых христиан. В результате евангельские призывы отвергнуть мир, то есть мир зла, греха, нередко стали восприниматься как призывы изолировать себя от окружающего мира, а уход из мира в уединенные места христианских подвижников, как их отрешенность от мира, сотворенного Богом, как забвение этого мира и безразличие к нему. Да, Церковь Христова действительно не от мира, но она в мире и для мира, так же, как Христос не от мира, но пришел в мир ради мира. Христос для того и создал Церковь, на которую возложил особую миссию в этом мире, чтобы посредством ее мир был исторгнут из тьмы заблуждений и зла, озарился светом божественной истины и встал на путь спасения. То, что мир, как сказал апостол Иоанн, лежит во зле, не повод к изоляции от него. Как раз наоборот, именно греховность мира стала причиной Бога воплощения, и именно Церковь и ее члены призваны быть светом мира и солью земли. И вот, обобщая сказанное, мы можем вывести, что одно из значений слова «мир» допустимо отождествить с понятием «сокровища на земле», которое не должно стяжать по заповеди Спасителя. И именно в таком, только в церковном языке, встречающемся значении, употребляют это слово и отцы церкви, и апостол Иоанн, вот в тех цитатах, которые были приведены. Можно вспомнить другое, апостола Иакова. «Дружба с миром есть вражда против Бога», пишет апостол Иаков в своем послании. «Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Но отвержение мира в первом значении, как творение Божие, это грех. Это принадлежность мира злого. Мы можем вспомнить в «Братьях Карамазовых». Иван Карамазов отрицает, отвергает мир. «Я не Бога отвергаю, а мир им созданный не принимаю». Мира им создано, не принимаю. Вот это слово «мир» употребляется в первом значении. Мир как творение, мир как вселенная. И отвержение в этом смысле мира – это грех. Вот эта тонкость нами должна быть учитываема при осмыслении содержания романа «Война и мир». Точнее сказать, эпопеи «Война и мир». Толстой также рассматривает некоторую часть мира как мир неистинный. Важно только вот выяснить, насколько совпадает такое понимание мира, мира недолжного существования, с пониманием церковным. Иначе, насколько он христианин в отрицании зла, и насколько он христианин в самом понимании зла. Это вот важно. Потому что если говорить о том, какую часть мира он рассматривает как мир зла, то мы, вспомнив вот эти вот три уровня толстовские, которые он определил, и то, о чем мы говорили, мир зла для него – это уровень цивилизации. Вот цивилизация, вся цивилизация, она и есть этот самый мир зла, который нужно отвергнуть. И нужно признать, по некоторым размышлениям, что вот это построение Толстого имеет больше общефилософское, чем богомысленное христианское содержание. В самой вот этой космологической модели шар-глобус, который является во сне Пьеру, средоточием Вселенной признается Бог, но каково понимание Бога в данном случае? Вот это очень важный вопрос. Этот вопрос постоянно возникает, когда мы сталкиваемся с Толстым. Потому что Толстой говорит все время «Бог, Бог, Бог». И как будто бы он ничем иногда в своих суждениях не отличается от христианина. Но нужно всегда задавать вопрос, а что понимает человек под тем или иным словом?